Глава 7. Условия. Тигран долго пробирался по джунглям обесточенного города. По пути ему встретилось столько ужасов, сколько обычный человек и за всю жизнь не увидит. На улицах повсюду стояли побитые машины. У людей в глазах читалась паника. Кто-то прятался, кто-то молил о помощи, кто-то грабил магазины. В беззащитном городе стоял хаос. Повинуясь стадному инстинкту, люди целыми толпами тащили с прилавков всю еду, медикаменты, туалетную бумагу. Каждый думал лишь о себе любимом. Нередко вспыхивали конфликты между мародерствующими группами, часть из которых заканчивалась убийствами. Полиция вначале пыталась контролировать это стадо, но в итоге все привело лишь к еще большему увеличению агрессии от последних. Нет, конечно, были и врачи со спасателями, которые всеми силами пытались помочь раненым, но они были лишь каплей в море. Тигран торопился. Он боялся опоздать. Еще на подходе к знакомому многоэтажному дому он заметил стоящую около подъезда группу мужиков не слишком доверительной наружности. А когда он подошел ближе, его не пропустили. «Слышь, парниш, ты чего здесь забыл, а?» — преградил путь накачанный мужик лет 30. «Иди-ка ты лучше по своим делам, усек?» «Нет, не усек», — зло процедил Тигран, вытаскивая из-за спины стальную трубку, которую он подобрал еще на окраине города для самозащиты. «А, понял», — пошел на попятную мужик. «Ладно, чел, проходи, но мы тебя предупреждали, если чё». Тиграна пропустили. Он быстро побежал по лестнице наверх. На третьем этаже еще одна бандитская группа, теперь уже из парней лет 20, пыталась выломать одну из дверей. Остальные три на этом этаже они уже вскрыли. Парни зыркнули на Тиграна хищным взглядом, но мародерство не прекратили. Тигран тоже не стал задерживаться и побежал дальше. Похожая картина повторилась еще на 7-м этаже и на 12-м. На 12-м Тигран уже не сдержался. Залетев на лестничную площадку, он со всей дури врезал трубкой ближайшему из трех мужиков. Не останавливаясь, левым кулаком зарядил второму, а третьего просто пнул, впечатав его в ту самую дверь, которую он пытался взломать. Еще раз оглядев корчащихся противников, Тигран громко постучал в соседнюю дверь. «Аня!» — громко крикнул он, но дверь в этот момент уже щелкнула и раскрылась. «Быстрее заходи», — махнула девушка. По лестничным ступеням раздался приближающийся топот подельников с 7-го и 3-го этажей. Тигран завалился в квартиру, дверь захлопнулась. «Ты не ранен?» — спросила Аня, осматривая Тиграна с ног до головы и задержав взгляд на слегка заляпанной в крови трубке. «Нет, я в порядке. А ты как?» «До нашей квартиры еще не добрались. Ты вовремя подошел, спасибо». Девушка виновато потупила взгляд. Ей было стыдно перед Тиграном за все, что она ему до этого наговорила. Хоть она и не простила его окончательно, но в сложившейся ситуации она была рада, что он пришел на помощь. «Там их целая толпа внизу», — хмуро проговорил Тигран. «Но дверь у вас хорошая, стальная, сложно будет выломать. И замок, смотрю, есть отдельный, чтобы только изнутри закрыться. Так что не переживай, все нормально будет». И только сейчас Аня поняла, как же ей не хватало подобных слов. Ее переполненный сосуд самообладания, который она мужественно сдерживала внутри себя, все это время дал трещину. На ее глаза навернулись слезы, которые она уже не могла остановить. «Эй, ну ты чего?» — удивился Тигран ее реакцией, а затем просто обнял девушку. Его плечо быстро намокло от чужих слез, но он этого даже не заметил. Через какое-то время, когда Аня вновь починила свое самообладание, в дверь заколотили со страшной силой. До этого ее пытались вскрыть, но безуспешно, как и говорил Тигран. Сейчас же предприняли попытки выбить. Тигран вооружился своей трубой и молотком, найденным в квартире Ани, и приготовился встречать незваных гостей, если им все же удастся прорваться. Колотили минут 10, которые показались Ане вечностью. При каждом ударе она вздрагивала и прятала голову за руками, сидя на кухне в углу. Отца она закрыла в спальне, заперев дверь и спрятав ключ. Неожиданно долбежка прекратилась. Стало тихо. Тигран поглядел на Аню, а затем отправился к двери поглядеть через глазок, что происходит на лестничной площадке. А на площадке было пусто. Возможно, мародерам надоело, и они пошли искать себе другую жертву, а возможно, придумали какой-то иной хитрый план ворваться в квартиру. Второй вариант сильно беспокоил Тиграна, и он прошел в зал поглядеть из окна, что происходит на улице, но не успел он выглянуть, как в дверь вновь застучали. Хоть в этот раз стук был не такой громкий, Аня все равно от испуга вжалась в стену. Тигран вернулся к двери и выглянул в глазок. «Анна Викторовна здесь?» — громко спросил человек в защитном шлеме военного образца. Рядом с ним было еще два бойца, все с оружием. Тигран явно не ожидал такого поворота, а потому лишь сглотнул и неуверенно спросил: «А вы кто?» «Мы из охраны Life Dream, и это все, что вам нужно знать. У нас приказ доставить Анну Викторовну в главный штаб под охрану компании. Так она здесь?» «Да-да, я тут», — быстро заговорила Аня, уже оказавшаяся рядом с дверью. «Но со мной отец и... мой парень. Я без них не уйду». «Ты уверена?» — тихо шепнул Тигран. «Да, это Сережа. Он обещал прислать помощь», — также шепотом ответила девушка. «Такую помощь?» — выделил первое слово парень. «Хорошо, мы эвакуируем троих», — раздался голос из-за двери. «У тебя есть варианты получше?» — шепнула Аня. Вариантов не оказалось, и поэтому вся троица отправилась под конвоем на главную базу компании Life Dream. Богиня высадила нас на некотором отдалении от резервного узла. Почему так, не знаю. Вероятно, ее власть не распространялась дальше. Она отправила нас топать по туннелю, а сама исчезла. «Ты ничего мне рассказать не хочешь?» — окликнул я радостно топающую впереди девчонку. «Нет», — развернулась на месте она. «Но я люблю поболтать. Спрашивай, что хочешь. Только учти, не все, что знаю я, разрешено знать тебе». «Прекрасно», — догнал ее я, и мы пошли рядом. «Для начала не объяснишь, кто на самом деле ты такая?» «Я Лисси», — весело хихикнула девчушка, а затем состроила хитрые глазки. «Личностная информационная система связи интерфейсов, если полностью». «Погоди. То есть ты... программа?» «Агась, меня создал один очень умный эфирал по образцу одной вредной псянки, которую я уже вправе называть мамой. Ну, так ведь? Ты же согласен, что могу?» «Наверное», — неопределенно пожал я плечами. «И кто эти два твоих создателя?» прикусила язык девочка. «Не думаю, что тебе можно это знать. Скажу так, они не из этого мира». «Ой, прости, глупость сморозила. Ведь ты тоже не из этого мира. Мы же сейчас в игре». «Так, ясно. То есть тебя сюда загрузили из Реала?» «Да нет же, никто меня не загружал. Я сама загрузилась. Наверное, случайно получилось, не знаю, не разбирала еще логи. Да и вообще, я себя только полчаса назад осознала, чего ты от меня хочешь». «Осознала? В смысле?» «В том криптокейсе были не деньги, как вы сначала подумали, а начальные строки кода моей системы, ухватив за которые, я смогла восстановить себя. Не думаю, что полностью, но хотя бы частично. Отец, скорее всего, специально оставил мне этот кэш, надеясь, что со временем я подберу ключ и смогу себя воссоздать. Не ошибся, как видишь». «Да уж, вижу. А хотя бы где твои создатели, можешь сказать?» «Нет. Но они уже давно улетели с вашей планеты. Не менее 15 лет, если судить по логам моей работы». «А тебя почему оставили?» «Да чтобы вам помогало. Помнишь вирус, стягивающий деньги у богатых и переводящий их на счета бедных? Так вот это я. Типа Робин Гуд. Круто, да? А ведь как четко я работала, ты только вспомни», — коварно потерла она ладошки. «Пока вы не перешли на крипту. Ну да хрен с вами. Зато внедренные алгоритмы распознавания лжи очень мне пригодились в этом игровом мире». Пока она договаривала, мы перешли из локации каменной пещеры в Тхарактские руины. Стены вокруг нас выпрямились, изредка стали показываться оборванные торчащие кабели. Я пока мало что понимал, но решил временно закончить диалог. Все-таки не по пляжу гуляем. «Ладно, все. Будь потише. Тут может быть опасно». «Опасно? Тогда мне нужно оружие», — заявила Лисси. «Ну так посматривай по сторонам», — предложил я. Отремонтированный паучок рванул вперед на разведку. Вскоре мы наткнулись на тяжелую запертую дверь с кучей выгравированных дхарактских символов. Силой открыть такую точно не получилось бы. Я подошел ближе и положил на дверь руку. Обычно с дхарактскими технологиями взаимодействие происходит именно так, но в данном случае ничего не произошло. Никто не поприветствовал абстракта и не пустил внутрь. «Смотри», — Лисси провела пальцами по центральной части двери, где символы образовывали круг. «Какие-то из этих символов повторяются в других частях двери. Это пароль. Нам нужно подобрать комбинацию». Девочка отошла подальше, чтобы видеть все символы целиком. «Подожди минуту, я попробую найти последовательность. И еще можешь подсветить ее получше?» — попросила она. Моя голография подсвечивала крайне слабо, поэтому я решил выйти из положения иным способом. Я вернулся обратно и наковырял светящихся камней, которые изредка торчали из стен туннеля, по которому мы сюда пришли, а потом притащил их к двери. Сразу стало гораздо светлее. Какое-то время Лисси продолжала внимательно изучать символы, а затем подошла к двери и начала пробовать вводить пароль, нажимая на символы из центрального круга, которые загорались ядовитым цветом от ее прикосновения. Когда все 16 иероглифов были введены, дверь дрогнула, символьный круг прокрутился на полоборота, а затем начал разъезжаться во все стороны, открывая проход. «Надо же, с первого раза!» — восхитился я девочкой. «Как у тебя получилось?» «Просто вычислила», — пожала Лисси плечами. «Ничего сложного». «Ну, точно». Мы вошли внутрь Дхарактского комплекса. В первой же комнате нам попались массивные высокие металлические ящики, стоящие в шахматном порядке. По ним изредка пробегали светящиеся символы. По всей видимости, это была серверная. Лисси осмотрела ящики несколько раз и в итоге расстроилась. «Не вижу портов. Как я к ним подключусь?» «Значит, нам нужно найти терминал», — предложил я. «Верно», — ткнула она пальцем в воздух. «Пошли искать». Через странный проем в виде ромба мы прошли в следующую комнату. Это был арсенал, его точно ни с чем не спутаешь. На стенах висели шкафчики с оружием. Тут было все. От термических клинков ближнего боя до дальнобойных снайперских винтовок. Лута просто немерено. Настоящая сказка для любого игрока. И все дхарактское, с эпическим и легендарным качеством. Даже пара-тройка реликвий имелась. «О, какая прелесть!» — потянулась Лисси к двум пистолетам-лучеметам. «Ты это, поаккуратнее, а то отстрелишь себе чего-нибудь...» — начал было переживать я, как вдруг она шмальнула. Несколько световых лучей подпалили стену. «Ага, все, разобралась, как работает», — удовлетворенно кивнула она. Я лишь укоризненно покачал головой, а потом пошел дальше изучать другие шкафчики. Жаль, модификации тут нет, я бы натырил. «Хозяин, бабах!» — подключился к изучению оружия и кошмар. «Надо взять!» Он тыкал лапой в мобильную артиллерийскую установку, уютно расположившуюся в углу комнаты. Плазменную, скорее всего. «Да забирай, если утащишь», — раздобрился я. «Спасибо!» «Эх, бедняга, пускай играется». Я хотел найти какую-нибудь складную снайперскую винтовку взамен той, что я где-то посеял, пока помирал. Ведь надо же что-то принести Мишель из такого путешествия, в котором я побывал. А то как-то нехорошо получится вернуться на поверхность с пустыми руками. На стенде с винтовками было много экземпляров, но мне так ничего и не приглянулось. Дхарактские снайперки обладали чрезвычайной убойностью, но и размером были как костыли. Да и прикрепить к себе я их не мог. Как вот с собой брать такие бандуры? Зато для себя нашел симпатичную стандартную плазменную винтовку облегченного варианта вместе с боекомплектами. Она крепилась на бедре и никак не стесняла движения. А еще в соседнем ящике обнаружились гранаты. Я не знал, как именно они работают, но три штучки себе взял. Еще запасся парочкой дхарактских хилок. Почему-то больше их не было. Вдруг позади что-то грохнулось на пол. Я оглянулся. «Хы-хы-хы!» — пыхтела Лисси, пытаясь поднять упавшую рельсовую пушку, но силёнок ей явно не хватало. «Чёрт, жалко оставлять! Ай, ладно!» Плюнув на это неблагодарное дело, девочка выпрямилась и поправила ремень, который она нацепила поверх платья, и на котором теперь висели два лучемета и несколько зарядных аккумуляторов к ним. «Неудобно!» — пожаловалась она, нахмурившись. «Надо будет при случае поменять тело». Я даже и не придумал, что ей ответить. «Хозяин, бабах, не берется!» — заныл паук с другой стороны. «А я тебе чем помогу? Выбери себе что-нибудь по размеру. Или вон тоже тело поменяй». «Невозможно!» — огорченно пискнул кошмар. Внезапно одна из стен комнаты задрожала, и в ней образовался проход, будто кто-то специально открыл перед нами дверь и приглашал внутрь. Мы переглянулись и осторожно пошли в ту сторону. Бесстрашный, но расстроенный паучок отправился вперед. Через него я понял, что следующая комната в разы больше этой. Причем там вообще не было света, даже стены символами не подсвечивались. Хорошо ночное зрение работало, благодаря которому я смог разглядеть в центральной части помещения странную машину в виде колонны с множеством подключенных к ней толстых кабелей. Кабели, подобно паутине, расходились по полу во все стороны. Стоило мне переступить порог, как под потолком вспыхнули огни, осветившие комнату. Колонна сначала слабо зажужжала, а затем от нее отделился какой-то кусок. Я сначала не понял, что это, но потом оно распрямилось, расправило плечи и зыркнуло на меня четырьмя красными глазами. Это был Дхаракт. «Вот мы и встретились снова», — прощелкал он на своем языке. Я тоже его узнал. Этот устрашающий даже без маски взгляд сложно было забыть. Лисси потянулась за лучеметами, но я жестом остановил ее. «Здравствуй, Гхрауб», — ответил я на дхаракцком. «Гляжу, ты стал сильнее». «Похвально. Теперь ты готов к тому, чтобы присоединиться к нашей миссии. Не думал, что это произойдет так быстро». Просканировав меня с ног до головы, он что-то щелкнул, что я не понял, а затем вновь заговорил. «Что привело тебя сюда? Ты пришел за частью комплекта нашей с тобой брони?» «Не совсем. Я даже не знал, что часть комплекта здесь. Я пришел за информацией. Мне интересно узнать, каким образом проводница контролирует мутантов». «Ах, это!» — Дхаракт словно усмехнулся. «С чего вдруг такая заинтересованность? Ведь ты убил проводницу!» Вот это было совсем не по плану. Я не предполагал, что он в курсе таких подробностей. «Она напала первой, я лишь защищался, в целом не соврал я». «Вот как?» «Перед смертью проводница передала совсем иные данные». Гхрауб ненадолго замолчал, заставляя меня понервничать, а потом продолжил. «Но это не важно. Хорошо, что ты ее убил. Она паразитировала в нашей сети. Заразила ее своей еретической идеологией. Сейчас в сети все структурировано. Я почти завершил дефрагментацию вспомогательных сегментов. Проблема остается с доступом в центральную матрицу. В частности, к директориям исполнительных команд». Дхаракт отошел назад и коснулся колонны, вызвав тем самым голографический экран между нами, отображающий очень большую и разветвленную схему. «Тут и тут», — указал он на области, стекающихся в одну точку линий, «проводница переписала основные условия для выполнения команд, и теперь у меня нет к ним доступа. Ни у кого нет. Поэтому мы не узнаем ту информацию, которую ты ищешь». «И что там за условия?» — спросил я. «Сам взгляни», предложил Гхрауб. Лисси, все это время стоящая рядом, потянула меня за руку и шепнула: «О чем вы говорили? Я не поняла». Я вкратце пересказал ей о проблеме, которую создала проводница перед своей смертью. «Изменила логику процессов, получается», — девочка задумчиво почесала подбородок. «Как интересно. Я могу на это взглянуть?» Я переадресовал вопрос Дхаракту. «Какое необычное создание!» Медленно прощелкал он, сканируя Лисси. «Ни андроид, ни дхаракт, ни человек, ни мутант. Кто она?» «Она друг, это все, что я знаю». «Хм, так и быть. Если ты позволяешь ей стоять у себя за спиной, абстракт, я открою ей ограниченный доступ». Лисси обрадовалась такому ответу и тут же бросилась к голоэкрану. Я тоже приблизился посмотреть, что за условия поставила проводница. Мы долго разбирались в хитросплетениях дхаракцкой сети, но в итоге Лисси удалось распутать этот клубок. Как оказалось, Гхрауб не врал. Все исполнительные команды, которые проводница отправила первозданным, были надежно упрятаны в ядре системы, до которого нам было не добраться. «Вот оно, то условие», — ткнула Лисси в самую жирную точку на схеме. «Все команды отменятся только в том случае, если оно будет выполнено». «И что же это за условие?» — с опаской спросил я. Девочка взглянула на меня, а потом отвела взгляд. «Необходимо, чтобы...» — тяжело заговорила она. «Чтобы активировался транспондер».